Потупив огненные очи, она не видела Алексея. Так вот, где нашла она прибежище, где успокоилось ее сердце. Гриня, Гриня, шелковистая и жаркая, как африканский ветер. Осталась ты на другом берегу, и уже не вызвать тебя, не докричаться. Иной свет и иное солнце светит тебе, и нельзя тревожить тебя, смуглая лилия в хрустальном твоем дворце, где целует тебя твой небесный жених. Алексей, опустив широкие плечи, тенью вышел из храма и, не помня как, добрался до заимки. Сашка хлопотал у печки. Он впервые заметил, как нежно округлился в поясе ее живот, как осторожно, словно боясь выронить драгоценность, наклоняется она, когда надо подбросить дров в печь или прикрыть заслонку. Он встал на колени и обнял ее. Это была его драгоценная чаша, его Грааль, с каплей его жизни, крови и бессмертия. Вот что, мать, будем дом строить, как в старину, по сожжениям, по живому мерилу, чтобы дом жил и дышал, чтобы берег нашего малыша, растил богатыря. Видел я сегодня, Саша, волшебное место. Берег там высокий, словно взлетает над прорвой, над долиной, над полями. Река, холмы и лес, как на ладони. От монастыря колокольный звон слышен. Постоял я там, огляделся, вижу, дом там когда-то стоял. Огромные валуны обочине в землю вросли. На них и дом ставить будем, а вокруг яблоневый сад насадим. Есть у меня и такая мысль. Как жить нам вдали от поселка и ни от кого не зависеть? Сначала думал ветряк построить, но кобальт подсказал, как надежнее наш дом теплом и светом обеспечить. Он соберет для нас особый генератор. Он будет подзаряжаться от энергии вращающейся земли. Никола Тесла еще 100 лет назад предлагал строить такие станции. Это избавило бы людей от необходимости выжигать леса и земные недра. Бревенчатый дом рос со сказочной быстротой, словно Алексей подгонял время. Долгие летние дни и короткие ночи были созданы для того, чтобы рьяно трудиться, не зная усталости. «Ну вот и все», — однажды вечером сказал ей Алексей. «А теперь мне пора. Утром уеду. Молись обо мне, Саша, и свято помни». Через месяц после отъезда Алексея в избу бочком, пряча глаза, вошел участковый Петров. Сел в красный угол, обвел горницу заплывшими жиром глазками, притворно вздохнул. Сашка инстинктивно прикрыла живот складками павлопосадской шали, и замерла, предчувствуя беду. Вот что, гражданочка Батурина, готовьтесь-ка к переезду. К переезду? Выселение в законном порядке. Земля теперь в частной собственности. Бизнесмен из Азербайджана завод будет строить, и лес наш ему очень даже понадобится. Доски на продажу, а из опилок водку будут гнать. Опять же, рабочих мест в поселке прибавится. Сашка отказывалась что-либо понимать. Теребя пальцами бахрому платка, пробовала уговорить Петрова. А когда лес кончится, тогда что? Земля и лес не нам принадлежат, а будущему. Ты что, с необитаемого острова сюда попала? Газеты читаешь? Радио слушаешь? Закон о продаже земли уже давно вышел. Лес этот на корню куплен, а участок отдан под элитную застройку. Лесничество ликвидируется, а все строения объявляются незаконными. Мне лично жаль вас, но ничего не поделаешь. Я же не на улицу вас гоню. В Ярыне общежитие есть для сезонных рабочих. Чайни-бари. Если надо, я похлопочу. Я никуда не уйду отсюда! Это наша земля! Крикнула Сашка. Под сердцем болезненно взбрыкнул и замер ребенок. Ее взгляд заметался по светлым, гладко тесанным бревнам, пока не остановился на ярком окошке иконы. Губы шевелились в беззвучной мольбе. Петров с усмешкой следил за ней.